Выход четвертый. К читателям. Выдавая четвертую книжку моих записок, я решился отступить несколько от принятого мною плана по ниже следующим причинам. Многие из моих читателей полагают, что в книге, которая называется «Москва и москвичи», должно говорить об одной Москве и ее жителях. Основываясь на этом довольно логическом выводе, они осуждают меня за то, что я нередко, вопреки названию моей книги, говорю обо всем, что мне придет в голову. Другие замечают, и, может быть, также справедливо, что мои записки, как произведение чисто литературное, не должно походить на статистическое или топографическое описание Москвы, что москвичи вовсе не составляют какой-нибудь отдельной касты, что они точно такие же русские, как и все, которые живут на Святой Руси, и что, ограничиваясь описанием этих едва заметных особенностей, которыми Москва отличается от других русских городов, я непременно сделаюсь единообразным, мелочным или, что хуже и того, буду не описывать, а сочинять, то есть взводить на бедных москвичей тяжкие грехи, которым они вовсе не причастны, выдумывать небывалые обычаи, нелепые поверья и разные другие более или менее забавные клеветы, вроде тех, которыми так щедро осыпают нас иностранные туристы. Эти два совершенно противоположные мнения привели меня в большое затруднение. Конечно, я мог бы отвечать на замечания моих критиков известными стихами Сумарокова: «Коль слушать все людские речи, придется нам осла взвалить на плечи». Взятая из басни Ломоносова «Старик, его сын и осел», 1747 год. Цитата очень неточна. У Сумарокова есть басня на тот же сюжет, что и объясняет, видимо, ошибку Загоскина. Но я желал бы по возможности угодить моим читателям. Да как это сделать? Я думал, и вот что, наконец, пришло мне в голову. Покойный мой приятель, Иван Андреевич Барсуков, любил очень рукописи всякого рода. У него было большое собрание анфологионов, октаиков, синопсисов, диоптр, космографий, летописей и сборников. Не подумайте, однако ж, что Иван Андреевич был ученый-антикварий. О, нет! Его археологические познания были весьма ограничены. Он любил свои рукописи потому только, что они рукописи. Точно так же, как все скупые, любят деньги не за то, что на них можно все приобрести, но за то, что они деньги. Я знаю одного скупого, который с утра до вечера пересчитывает свою огромную казну, разглаживает утюгом ассигнации, чистит мелом серебряные рублевики, а меж тем, несмотря на свое богатство, питается круглый год одним вареным картофелем и начинает топить свои печи только тогда, когда у него в комнате замерзает вода. Покойный мой приятель, точь-в-точь, как этот скупой, любовался своими рукописями, обметал с них пыль, переставлял с полки на полку, а сам их не читал и не давал читать никому. Хотя Иван Андреевич любил особенно древние рукописи, однако ж не пренебрегал и новейшими. У него были целые тетради, исписанные стихами Ломоносова, Сумарокова, Державина и даже многих современных нам писателей. Зато печатных книг было у него немного. Кажется, полное собрание «Московских ведомостей», большая коллекция академических календарей, требник Петра Могилы и древний, изданный в Стретине, псалтырь Франциска Скорины. Академические календари, ежегодно издаваемый адрес-календарь или общий штат чиновных особ, наблюдение над изданием осуществляла Академия наук. Эту печатную книгу, по ее необычайной редкости, покойный мой приятель уважал не меньше рукописи, и она стояла у него на почетной полочке рядом с рукописной комедией «Глаголимою», «Акт комедиальный о Калиандре», «Цесаревиче греческом» и о мужественной Неонильде, цесаревне Трапезонской, скомпонованной в Москве. Иван Андреевич, зная мою любовь к русской старине, отказал мне по духовной свою библиотеку. Не разделяя спокойным моим приятелем этой исключительной страсти ко всему писаному, я занялся разбором, или лучше сказать, браковкой всех новейших рукописей. Кипу расходных книг, писанных рукою Федосьи Никитишны, бабушки покойного моего приятеля. И из всего собрания новейших рукописей оставил только у себя красиво переписанную Телемахиду Тредьяковского, его же «Поездку на остров любви», и одну толстую тетрадь, которая обратила на себя мое внимание по следующей отметке, написанной рукою покойника. «Сей сборник, именуемый «Рассказы о былом» или «Осенние вечера моего дедушки», составлен из достоверных рассказов некоторых особ, из коих многие и поднесь находятся в живых, сам же собиратель оных давно уже кончил свое земное поприще. Рукопись сия тем драгоценнее, что она никогда не подвергалась печати и может назваться единственную в своем роде». Это собрание рассказов, перемешанных с разговорами бывалых людей, показалось мне довольно занимательным по своему разнообразию и какой-то простодушной веселости, которую я не смею назвать болтовнёю, потому что неизвестный сочинитель «Осенних вечеров» кажется человек с большими претензиями. Я это думаю потому, что на заглавном листе этого сборника написано в виде эпиграфа русская пословица или народная поговорка: «Не раскуся ореха, о зерне не толкуй». Только воля его — это просто хвастовство. Автор хочет пустить пыль в глаза своим читателям. Вы, дескать, думаете, что я так балагурю, шучу? Нет, разберите-ка хорошенько. Так вы увидите, что в этой болтовне много дела, все речь всякой глубины и философии. Не знаю, как посудят другие, я, по крайней мере, не заметил ничего особенного. А нахожу, что эта безделка написана довольно хорошо, читается без скуки и, может быть, выведет меня из затруднительного положения, о котором я имел уже честь докладывать вам, любезные читатели. В моих записках я говорю или должен говорить об одной только Москве и москвичах. А в этих осенних вечерах говорят обо всем. Действие происходит не в одной Москве, а во всей России, и даже в некоторых рассказах переносится за границу. Следовательно, в них гораздо более разнообразие. И вот почему я решился печатать их отдельной статьею в каждом выходе моих записок. Я очень бы желал угодить эту перемену моим читателям, разумеется, благосклонным, тем, которые меня не жалуют. Я уж, конечно, ничем не угожу, потому что ради их потехи не намерен изменять мой образ мыслей, то есть прославлять людские страсти, поклоняться как божеству нашему земному разуму, валяться в ногах у Запада и идти непременно за веком, куда бы этот век ни шел.